Часть 15, глава 1. На следующий день, в субботу, Коломбо твердо решил взять отгул. В конце концов, нужно спокойно подумать, попытаться сопоставить уже известные факты. Невозможно же все время бегать как угорелый, и машиной нужно заняться. Зря, что ли, он купил целую банку этой штуковины, которая, говорят, защищает кузов. Как там в инструкции написано? Сначала обработать ржавые края вокруг дырки, потом залепить ее пластырем, потом сверху замазать этой штукой, а когда застынет, отполировать, покрасить и покрыть лаком. Тогда вроде даже место, где заплатка, найти будет трудно. То есть это так в инструкции написано. Только машину он ни разу еще не красил. Так что заплатки останутся серыми. А еще он слыхал, что штуковина эта имеет способность вздуваться. Вот будет вся машина, как в волдырях. Коломбо решил сначала помыть Пежо. Да и дырку в крыше надо бы заделать, а то течет все-таки. Миссис Коломбо ушла в церковь, а затем собиралась отправиться за покупками. И слава богу! У него как раз будет время сделать все, что нужно. А потом они вместе поедут на пляж или погулять. Облачившись в заляпанные белые штаны и рваную майку, и самозабвенно дымя, Коломбо принялся за работу. Дело пошло споро, особенно когда он начал тихонько насвистывать итальянскую песенку. «Нет, не следует забывать старую истину». Ничто никогда не случается так, как ты хочешь. Коломбо почти успел вымыть машину и примеривался, как бы половчее заделать дыру, когда свет в дверном проеме гаража заслонила фигура сержанта Циммер. «Коломбо, ты чего к телефону не подходишь, а? У меня выходной. А потом звонят все равно обычно не мне, а миссис Коломбо». Но почему-то просит именно меня запомнить то-то и то-то и непременно передать ей, когда она вернется домой. Да и, в общем, отсюда телефоны не слышно. Чем занимаешься? А то ты не видишь. Мою автомобиль. Сама ведь знаешь, если хорошенько заботиться о машине, то и она о тебе позаботится. Собирался заделать дыру в крыше, а то дождь прямо на сиденье капает. Вот сейчас домою... и примусь за это дело. А чего ты ее не покрасишь? Надо бы, ой, надо. У меня ведь кое-что есть для тебя. Ты сегодня на дежурстве, Марта? Нет, я в аптеку на служебной машине поехала. И с пистолетом. А серьезно, я утром мимо твоего стола проходила. Смотрю, тебе письмо лежит из ФБР от Дэйва Гулда. Я и подумала, что, может, ты захочешь, разумеется, кивнул Коломбо, особенно в выходной. Марта протянула ему конверт. В нем оказался отчет ФБР об отпечатках, взятых со стакана, который принес ему Джонни Корлеоне. Выглядело это так. Федеральное бюро расследований, отдел обработки дактилоскопических данных. Примечание. Эта конфиденциальная информация предоставлена подразделению федеральных органов юстиции исключительно для служебного пользования. Запросившая организация – Управление полиции Лос-Анджелеса. Сообщаем, что отпечатки пальцев, фигурирующие в вашем запросе, принадлежат некоему Джованни Висконти, он же Джонни Висконти, он же Джонни Дискаунт. Родился в Кливленде, Огайо, 1 июня 1966 года. Образование – 8 лет средней школы, из них один в исправительном заведении округа Фэрлфилд для малолетних правонарушителей. Список судимостей. Кливленд, Огайо, 8 августа 1985 года. Арестован за разбойное нападение. Признан виновным. И отбывал наказание в тюрьме округа Каяхога с 8 августа по 7 сентября 1985 года. Кливленд, Огайо. 10 декабря 1985 года. Арестован по обвинению в краже. Обвинение снято за недоказанностью. Кливленд, Огайо, 11 февраля 1986 года. Арестован за разбойное нападение. Признан виновным 3 мая 1986 года. 12 мая припровожден в исправительную тюрьму Мэнсфилд. Выпущен по честное слово 21 января 1988 года. Дальнейших судимостей не имел. В настоящее время, по данным управления полиции Кливленда, является членом местной криминальной семьи, возглавляемой в настоящее время неким Доном Антонио Саменци. Имеет паспорт Соединенных Штатов в 1987 и 1988 годах, совершал поездки в Италию. Коломбо молча протянул листок Марте. Пока она читала, Коломбо смывал грязь с машины. «Я тебе вот что скажу, Март. Если ты сегодня и впрямь на дежурстве, то почему бы тебе не послать этот рапорт Касталану в Милан? Еще, фотографии Джонни у нас найдется. Если нет, то пускай пришлют ребята из Кливленда. И тоже отправь ее Касталану, ладно?» «Интересно», — Марта помахала листком. «Газеты нас костерят вовсю. Мол, не можем найти убийцу Регины. Ты утреннее видела?» Она кивнула. «Ты бы радовался, что нам не надо расследовать убийство, что случилось в Вашингтон-бульваре прошлой ночью. Ковыряемся себе с делом Регины, и ладно. А то там сразу троих замочили. Лучезе какого-то и...» «Точно. Главное, что на эти трупы не придется смотреть», — согласился Коломбо. «Накупили себе пистолетов, вот и творят эдакое». «Кстати, о пистолетах», — Марта ухмыльнулась. «Где берета твоя?» «Дом, конечно. Я что же, и машину должен с ней мыть?» «То есть ты ее еще не потерял?» «Представь себе. И где она лежит, знаю точно». Глава вторая. За столом, где играла Адриан Бонсуэлл, собралась вся бильярдная элита Бертова заведения. Оставшаяся часть решила наблюдать за игрой из-за столов. Собственно, основным предметом их наблюдений являлся шикарный зад Адриэн, соблазнительно обтягивающийся, когда она наклонялась над бильярдом. А играла она действительно здорово. Раскручивала такие шары, за которые не взялся бы никто из ветеранов. И успешно соперничала с самым опытным игроком – Коломбо. «Насчет Чили вы были правы», – заметила она в перерыве между партиями. «Его я точно не забуду. По крайней мере, в ближайшие 72 часа». «Не все могут оценить его с первого раза», – кивнул Коломбо одобрительно. «Что-нибудь интересное есть? Хотел вас спросить. Вы журналистка, много чего помните». «Даты 18 и 21 декабря 92 года. Говорят вам о чем-нибудь, скажем, связанном с Бразилией?» «Бог мой, уж не хотите ли вы сказать, что встреча в Бразилии каким-то образом связана с...» «Подождите, какая встреча?» «Может быть, и никакая, в том смысле, что, может, ее вообще не было, только слухи. Но по слухам...» Вы наверняка знаете о встрече в Апалачах в 57-м, когда там собрались крестные отцы Козы Ностры, и их накрыла полиция. С тех пор они больше так не рисковали, но ходят слухи, что время от времени они все же встречаются, и что последняя такая встреча была в Бразилии как раз в феврале 92-го. «Интересно», — глядя в пол, тихо произнес Коломбо. «Но», — поднял он глаза, — «спорю, что вот эту партию из 9 шаров я сейчас разыграю. Ближний от борта, затем 8-й, 7-й и так далее. Спорю на $5, что не выйдет». «Ну, $5 — сумма немаленькая. Вам разрешаю поставить 2». «Ох, мэм, то есть, простите, Адриэн, вы прям меня искушаете. На таких условиях тем более рискну». Натерев кий, Коломбо сунул остаток мела в карман, легко, почти нежно, и ближний шар покатился точно к седьмому номеру. Стукнув по седьмому, послал его в лузу, затем на излете сделал то же с восьмым, подкатился к девятому и каким-то почти мистическим усилием обеспечил лейтенанту победу. «Вот можем, если захотим», — повернувшись к Эдриен, с удовлетворением заметил Коломбо. «Ах вы, жулик!» — расхохоталась Эдриен. Протягивая Коломбо $5, она на секунду коснулась бедром штанины лейтенанта. «Мне бы следовало знать, с кем играю, и...» «Бесполезно», — заверил ее Коломбо. «У меня большой опыт жульничества». Собравшиеся вокруг, во главе с Бертом, дружно заржали. Глава 3. Когда они вышли из полутемного кафе в яркий, почти слепящий солнечный полдень, Адриен вдруг неожиданно схватила Коломбо за руку и, притянув к себе, быстро, но крепко поцеловала в губы. «Слушайте, Коломбо, почему бы нам вечером не поехать ко мне? Я приготовлю ужин. Готовить я, правда, умею хуже, чем играть в пул, но уж постараюсь. Ну как, согласны? Часов, скажем, в 7». Правая рука лейтенанта усиленно сражалась с его шевелюрой, тщетно стараясь пригладить непослушные вихры. «Ох, Адриен, я бы с огромным удовольствием...» Коломбо с сожалением покачал головой. «Но видите ли, миссис Коломбо пригласил сегодня на ужин своего брата с женой. А жена у него, знаете, любит выпить, и, в общем, мне было бы крайне желательно там присутствовать. К тому же моя жена обещал приготовить ее особую лазанью с греческими маслинами и еще...» «Ох, конечно!» — закивала Адриен. «Что ж, hasta la vista, baby. Может, в другой раз будете посвободнее?» «Ой, слушайте, а если я позвоню жене и сообщу, что у нас будет одной гостьей больше?» Адриен улыбнулась. «Вы опять где-то далеко-далеко, Коломбо. Ну что, держим связь?» «О, разумеется. Что нам еще остается?» Глава 4. Микки Ньюкасл шел по пляжу в Санта-Моника. Он договорился встретиться здесь с Джо Флетчером, бывшим агентом Регины. Звать Джо к себе в свою обшарпанную квартиру он не хотел. На какое-то время походка Микки вновь стала пружинистой, глаза заблестели. «Боже великий!» Какие-то ребята узнали его, и даже автограф у него попросили. «Видели? Не все еще забыли меня», — похвастался он. «А никто не утверждал, что вы уже вышли в тираж», — ответил Джон. Ветерок с океана обдувал седую шевелюру Джо Флетчера. Одна серебристая прядь то и дело падала ему на лицо. Это раздражало Флетчера. Он вообще не любил океана. «Так что вы думаете о моем предложении?» — спросил Микки. «Я созвонился с 4 издательствами. К моему удивлению, они согласились это купить». Флетчер недоуменно покачал головой. «Регина, взгляд изнутри. Звучит, однако...» «Зато автор знал ее лучше всех», — заметил Микки. «Вы действительно знали ее лучше всех». Тон Флетчера был явно скептическим. «Во всех возможных и невозможных смыслах». «А знали, кем был ее дедушка?» — спросил Флетчер, выделив последнее слово. «Знал, что никаким дедушкой он ей не был. У старика водились деньги, большие деньги. Я имею в виду и он, и вы собираетесь рассказать об этом в своей книге». «Да я же не знаю, кем он был. Знаю, что для нее как бы боссом, поначалу, по крайней мере. Мне кажется, Регина была как бы его собственностью». «И вы собираетесь высказать свои догадки насчет его личности? Пофантазировать, кем он был?» «Почему, кстати, был? Старик же только сбежал, а не умер». «А догадаться, ясное дело, попробую. Думаю, был он мафиозный дон в отставке. Вот и напишу про это. И про то, что она спала с ним. Публика будет визжать от восторга. Флетчер кивнул. Я еще с телевизионщиками не говорил, а по ТВ это может пройти лучше, чем в газете или в издательстве. А как насчет денег? 250 000 Устроит вас? Да, с этим, пожалуй, я смогу начать заново. То есть вернуться, понимаете, Джо? Вы посмотрите, что происходит. Ностальгия по старым добрым временам. Питер, Пол и Мэри снова на сцене. И Ху, даже Битлз, те, что остались. Вот и я. Да, кивнул Флетчер. Но у них нет вашей проблемы. Избавимся. Получу деньги и сразу в клинику лягу. Ну, ладно, Мик, если вы серьезно об этом думаете. Так вот, кто идет на публику, должен быть чистым. А я что? А вы, дружище, крепко увязли в дерьме. Вы мне пришлите уведомление о переводе. Я буду свежим, как огурец. Ведь у Регины я работал как вол. Даже в ту ночь думал над тем, как довести до ума ее шоу. Работать я еще могу, Джо. А раз могу, значит буду. Ладно, свяжусь с вами. Дня через 3. Отлично. Послушайте, Джо, я здесь в сложной финансовой ситуации. Вы всегда в сложной финансовой ситуации, Микки. Ну, не один я. Да о чем мы вообще? Мы ж только что говорили о 250 000 Джо, дайте авансом 1000. Больше мне не нужно. Я вам сразу отдам. Плюс ваши комиссионные с гонорара. Это немалые деньги. Флетчер шумно вздохнул. Хорошо. Но вам придется поехать со мной в банк, Микки. Я не ношу с собой таких денег наличными. Моя машина вон там, наверху. Они зашагали к дороге. Установить подлинную личность старика — это, конечно, была бы бомба, — произнес Флетчер. Если бы я мог гарантировать устроителям, что вы действительно можете сделать это. Думаю, цена нашего проекта возросла бы вдвое. Кстати, над этим уже работают. Почему бы вам не побеседовать с лейтенантом Коломбо? Его факты плюс ваши соображения. Из этого может кое-что получиться. Если нам удастся представить вас как человека, сдавшего старика властям, тогда, Микки, размеры вашего гонорара превзойдут все возможные ожидания. Глава 5. Сразу после обсадки он мало на что годился. Микки Ньюкасл не обманывал себя. Вот когда проходил первый приступ эйфории, он мог работать, двигаться. А потом подступала тьма, озноб, жуткие видения. Он знал, что и сейчас время близко. Тьма скоро придет. И до этого ему надо успеть переговорить с Коломбо. Ему повезло. Коломбо не только оказался на месте, но и после того, как Микки рассказал ему о своем разговоре с Флетчером, пообещал заехать к Микки домой. До этого времени он продержится. Сегодня он закинулся тем, что осталось у него от вчерашнего, купленного на деньги той парочки пуэрториканцев. Значит, завтра нужно в город, по новой затариться. Микки принял душ, побрился, разогрел сэндвич на сковородке, съел, запив его банкой пива, и услышал стук в дверь. Быстро же лейтенант добрался. Встав, Микки отпер замок. «Привет, Мик!» — на пороге стоял Джонни. «А, привет, Джонни, давай, заходи. Вид у тебя цветущий. Дядюшка оставил наследство или еще кого-нибудь на улице подломил?» Нужно же когда-то привести себя в порядок. Во, это верно. Хотя для тебя тут как минимум 2 значения. Случилось что-нибудь, Джонни? Микки не хотел, чтобы лейтенант увидел здесь его приятеля. Да, все думаю о нашем свидетеле. Мне казалось, что он нас пытается растрясти, потому что легавым он еще ничего не выложил. «А чего ему из нас вытрясать?» — зевнул Микки. «Миллионов у нас не водится. Старик-то смылся с нашими деньжонками. и оставил нас голых, как... Это верно, окей. Я тебе скажу, что собираюсь делать. По-моему, надо мне на время смыться из города. Ткнуться все равно некуда. Копы сначала опечатают дом, а потом хозяин снова сдаст его в аренду. Так что ты один тут справишься, Мик? Смысл вопроса Микки уловил быстро. «Не знаю, может, я денег попытаюсь раздобыть. А что, хочешь со мной поехать? А ты куда направляешься?» Джонни пожал плечами. «В Мексику, например?» Микки покачал головой. «Нет, я пас. Надо начинать самому зарабатывать. Не могу же я вечно жить за твой счет». Джонни кивнул задумчиво. «Верно. Вот что, Мик, я же говорил, кое-что для тебя смогу сделать. Вот, достал немного порошка. Гляди, 20 капсул. Оставлю в ванной. На нем протянешь сколько-то. И вот тебе еще 500, дружище. Это все, что я...» «Спасибо, Джонни, спасибо тебе!» – тихо ответил Микки. «Ну все, если кто меня будет спрашивать про Мексику, ничего им не говори. О, кто-то к тебе пришел, Микки». Вскочив, Микки открыл дверь. «Коломбо!» «Добрый день, мистер Ньюкасл». «Ах, и мистер Корлеоне здесь. О, простите, мистер Ньюкасл. По-моему, в прошлый раз вы позволили мне курить в вашей квартире». «Конечно, лейтенант. Проходите, пожалуйста». Джонни поднялся. «Я, собственно, собирался идти. Может быть, лейтенант, я могу чем-то еще помочь вам?» «Благодарю вас, не стоит беспокоиться, вы и так нам очень помогли. Надеюсь, я не поторопил ваш уход своим визитом?» «Да нет, что вы, я так просто вон к Микки зашел». «Ах, вот как». Микки выглянул в окно. Его красный Феррари стоял прямо перед потрепанным Пежо лейтенанта. «Отличная машина», — заметил Коломбо, перехватив его взгляд. «Да, неплохая». «Ой, мистер Корлеоне, у меня к вам один маленький вопрос. Я тут понемногу начал сопоставлять факты, чтобы прикинуть, что из них можно извлечь. Так вот, одна мелочь меня беспокоит». «Что за проблема, лейтенант, спрашивайте?» «Вы помните, мне тогда сказали, что не ложились примерно до половины третьего, и что последние гости тоже разошлись где-то в это время?» «Однако наши эксперты утверждают, что смерть Регины наступила в промежутке между часом и половиной второго. Если это так, значит, к тому моменту, как вы уснули, а гости уехали, она уже час или полтора лежала на дне бассейна. Может быть, вы сможете это прояснить?» Джонни в задумчивости посмотрел на свои растопыренные пальцы. Мы когда решили, что пора закругляться, ну и гостям пора подать знак, что им уже пора, то начали постепенно выключать свет в доме. Первые обычно выключали подсветку в бассейне на дне. Я помню, сам тогда к панели подошел и подсветку вырубил. Который был тогда точный час, не знаю, в бассейне стало совсем темно, так что она вполне могла там лежать, и ее никто и не видел». Если только, конечно, кто-то к самому краю бассейна не подходил. «Ах, вот что. Что ж, спасибо. Вы мне снова очень помогли. А то, знаете, не люблю я мелкие несуразности». Джонни кивнул, понимающе. «Если вдруг что-то еще, лейтенант, непременно звоните». И он быстрыми шагами стал спускаться по лестнице. Глава 6. Сидя в своей гостиной напротив Коломбо, Микки рассказывал о причине своего звонка. «Даже если бы я знал, кем был этот старик, все равно не мог бы вам сказать», — Коломбо покачал головой. «Все-таки, если соединить то, что мы с вами знаем, до чего-нибудь», — не отставал Микки, — «мы оба бы додумались». «Я лично знаю только то, что он не был ни Виторио Савонной, ни Анджело Капелли», — заметил Коломбо. «Хотя на оба эти имени он имел паспорта. Знаю, что в году 86-м он переехал жить в итальянскую деревушку Марина де Бернетто. В этой деревне родилась и жила тогда Регина. Он, грубо говоря, купил Регину и привез сюда. Вообще, по моим выкладкам, выходит, что он торговал наркотиками». «А я так не думаю», — заявил Микки. «А почему?» «Да вы же знаете, я сам балуюсь, и покойница Регина тоже. Так что порошок в доме был нужен всегда. Так вот, если старик им сам торговал, почему он тогда посылал в город Джонни или меня за порошком для Регины? В городе-то ведь и нарваться легко, если у него был свой источник. Почему тогда он им не пользовался? Возможно, тогда он уже оставил. Да у него были связи черт знает где, и достать он мог любое количество порошка, если нужно. Нет, я не думаю, что он им торговал. Тогда кто он?» Микки замотал головой. «Да уж не одинокий старикашка. Мало того, что была Регина, у него же еще масса друзей была. Они его часто навещали. А они кто? Этого я не знаю. Примерно его ровесники. И помоложе были. Мне вообще-то не полагалось видеть их, но случалось. Держались с ним они все почтительно. Кем-то он был таким важным». Коломбо кивнул. «Не возражаете, если я пройду в вашу ванную?» «А, конечно, пожалуйста. Там у меня чуток порошка на полке. Да вы про это все равно знаете, так что черт с ним». Войдя в ванну, Коломбо первым делом посчитал количество пузырьков на раковине. 21. Взяв один из них, Коломбо сунул его в карман плаща и вышел. «Простите», — извинился он. «Сменим тему. Скажите, а с Джонни Корлеоне вы когда познакомились?» «Да он всегда был при ней. Я когда впервые с Региной встретился, то и его увидел. Он повсюду за ними таскался, за стариком и за ней, как приклеенный. Даже вроде отпуск никогда не брал». «То есть он все время состоял в слугах?» «Да не был он никогда слугой, лейтенант. Не знаю уж, кто он в точности, но слугой не был никогда. А о нем в этой вашей передаче или статье вы что, если не секрет, скажете?» — поинтересовался Коломбо. Микки мотнул головой. «Ничего. А почему? Разве его отношения с Региной не заинтересуют публику?» «А вы как думаете, почему?» — ответил вопросом на вопрос Микки. «Ну уж, скажите вы. Я боюсь Джонни Корлеоне».